Руфус, он любит большую грудь? Думаю, да. Большинство мужчин любит. Но Руфусу приходится мириться с тем, что он имеет. Однако мы говорим не о нем, а о Кейто. Если хочешь, чтобы он обратил на тебя внимание, не нужно скрывать своих прелестей. И это возвращает нас к разговору о деньгах. Фиби покачала головой. «У меня их не было и нет. Я не нуждаюсь в них. Когда приходит бродячий торговец, мы с Оливией что-нибудь покупаем у него, а Кейта за нас всегда платит. А ярмарок сейчас нет из-за войны, ты знаешь. Так где их тратить?» Она слегка нахмурилась. «Можно бы, наверное, заказать портнихе новое платье. Не думаю, что Кейта такой же прижимистый, как отец». Она вспомнила историю со свадебным платьем, перешедшим к ней от Дианы. «Хотя не знаю, по правде говоря». «Это все не то», — поморщилась Порция. «Нужно не какое-то домашнее платье, а нечто особенное, выдающееся. И для этого требуются деньги. Может, что-нибудь заложить? Какие-нибудь драгоценности?» Фиби призадумалась. «У меня есть кольца моей матери». «Конечно, это ужасно, закладывать материнские кольца. Просто стыдно. Но в то же время внутренний голос ей подсказывал, что это единственный выход». «Прекрасно. Почему ты сразу не сказала?» Порция вскочила с постели. «Какой тут у вас город поблизости?» «Байсестер или Уитни?» «Ты в самом деле хочешь? Но как мы туда доберемся?» «На лошади, конечно. Как же еще?» У Фиби было много возражений против этого плана. Во-первых, она не любит ездить верхом. Во-вторых, без вооруженной охраны не обойтись, и значит, придется обо всем рассказать Кейта. А как объяснить цель поездки? Но, с другой стороны, она уже загорелась мыслью о совместном, пусть и недалеком путешествии с Порцией. Это наверняка будет интересно. Разве это однообразие ее жизни? Тем более новые наряды. Разве это может не волновать? «Я поеду с тобой в дамском седле, хорошо?» — сказала Фиби. «А в качестве эскорта надо взять людей Руфуса, верно? Экономке скажем, что отправились прогуляться по деревне. Только вернуться нужно до темна». Порция одобрительно кивнула. «Иди за кольцами», — сказала она, — «а я спрошу Оливию, не хочет ли она прокатиться с нами». Оливия отнеслась к предложению с большим воодушевлением. За свои 16 лет она считанное число раз бывала в близлежащих городах. «Лучше всего купить ей платье из бархата», — сказала она, — «из черного бархата. Это очень красиво». «Тебя тоже волнуют такие вещи?» — спросила Порция. «Почему нет? А в общем, не знаю. Но обязательно черного цвета», — повторила она. «Пожалуй, ты права», — согласилась Порция. Глава 6. Фиби невольно стиснула зубы, когда конюх подсаживал ее в дамское седло позади Порции. «Все будет хорошо», — твердила она себе. «Лошади нас не скинут и не укусят». Эти слова она мысленно повторяла все 5 с лишним миль пути до города Уитни. Оставив своих стражей и лошадей на постоялом дворе, Фиби и Оливия под предводительством Порции двинулись пешком по городу в поисках вывески с изображением золотых шаров, что означало лавку ростовщика. Ради такого случая и чтобы не привлекать излишнего внимания, Порция надела длинную юбку поверх своих бриджей, однако этот наряд не смог скрыть ее резкой, почти мужской походки.